В нескольких местах еще сохранилась и ветхая каменная ограда, примыкавшая к полуразрушенной церквушке. Окольничий, руководивший поединком, дал знак поручникам и стряпчим с обеих сторон, чтобы они проверили, не было ли у польщиков при себе иного оружия, кроме мечей. Затем они поклялись в этом и поцеловали крест. И, наконец, после всех приготовлений на поле был очерчен круг для поединка. Противники стали сходиться. Увидев так близко лицо своего врага, которого считал погибшим, Максим на мгновение почувствовал себя перед призраком. Он уже знал, что все это время раненый Влас отлеживался и набирался сил не где-нибудь в лесу или пещере, а в деревне Игнатия. Видно, двоюродный брат давно уже задумал использовать для борьбы с Максимом его заклятого врага. И все это лишь для того, чтобы завладеть Любашей? От этой мысли кровь Максима, и без того разогретая близостью сражения, вскипела еще больше. Итак, перед ним был Влас Галтеев, его старинный ненавистник, погубитель Варвары, злодей, едва не отнявший у него Любашу. И все-таки Максим не мог поднять на него меч, не выслушав его объяснений. Он молча ждал, надеясь, что Влас хоть что-нибудь скажет, но и Влас молчал, неотрывно глядя в глаза Максиму. Кто-то из Максимовых друзей, кажется, Лихорь, не выдержал, крикнул: «Выступай!» Затем из противной стороны раздался голос. Бойцы стали медленно сходиться. Меч Власа был отпущен, неподвижный взгляд устремлен на Максима, а губы шевелились, словно он что-то хотел сказать. На какое-то мгновение Максим замер, готовый выслушать объяснение Власа. И тут противник молниеносным и очень опасным ударом сбоку вверх едва не поразил Максима в шею. Почти чудом князь успел уклониться от удара. Меч просвистел на волосок от его шеи. Тогда, взбешенный коварством врага, Максим перестал медлить и сомневаться. Нанося и отражая удары, противники успевали еще вступать и в словесные перепалки. «За сколько нанял тебя мой братец, признавайся?» — спросил Максим, когда мечи скрестились перед самыми лицами польщиков. «Я хоть и бывший разбойник, но не Иуда, чтобы продаваться за деньги», — отвечал Влас, уходя от атаки Максима. Когда снова противники сошлись в яростной схватке, князь опять спросил: «Давно ли ты замыслил сгубить мою сестру?» Глаза Власа вспыхнули ненавистью, и, ударив так, что едва не выбил оружие из рук Максима, он свистящим шепотом сказал: «Это ты сгубил мою сестру, а я любил Варвару». С трудом удержавшись на ногах, Максим через минуту переломил ход поединка на правую сторону и, наступая на Власа, загоняя его в угол, ранил в правое же плечо. Зарычав от боли, Галтеев на мгновение растерялся, за что был наказан новой атакой Раздольского и потерей равновесия. Влас упал, но тут же перекатился, уклоняясь от меча противника. Максим не стал добиваться лежачего, а отошел от него на пару шагов и бросил взгляд в сторону крытой повозки. Но боярин Галтеев не оценил благородство князя Раздольского. Быстро поднявшись на одно колено, он дотянулся мечом до противника. В ту же секунду Любаша пронзительно закричала, и Максим успел отступить назад, но меч Власа все же ранил ему бедро. Теперь оба польщика были уязвлены. Рана Власа мешала ему держать меч, рана Максима — свободно передвигаться по полю. Галтеев действовал наскоками, чтобы противник не смог его достать на расстоянии. Но Максим, которого раненная нога вынуждала стоять почти на месте, видел, что Влас держит меч нетвердо, и решил этим воспользоваться. Когда в очередной раз противники скрестили оружие, Максим не удержался от вопросов: «Почему ты не хотел честной мужской вражды? Зачем впутывал женщин? Кто помогал тебе похитить Варю? Неужели Игнат?» Галтеев ничего не ответил, только криво усмехнулся и постарался отвлечь противника обманным выпадом. Однако Максим был начеку и, вложив в удар всю силу руки и плеча, выбил меч у Власа. Теперь безоружный противник зашатался и, глядя на Максима как загнанный зверь, стал медленно отступать назад. «Добей его! Добей, государь! Разрешает!» — кричали Максиму друзья. Но князь думал сейчас не столько об уничтожении врага, сколько о тайнах, которые...